Глава 9. Наши пары нашли себе квартиры неподалеку, и сегодня же им предстояло получить паспорта. Они обещали в наш ближайший выходной устроить небольшую вечеринку по этому поводу. А пока мы с Арис наслаждались свободой, ходили по квартире в том виде, в котором хотели, делали, что хотели, и не боялись говорить, чего хотели. Правда, устав от свободы через несколько часов после подъема, начали обзванивать друзей, чтобы узнать, как они переночевали на новом месте и не нуждаются ли в какой помощи. Камила взяла трубку и сонным голосом призналась, что они очень поздно легли и хотели бы еще поспать. «Ясно», — поняла Айрис причину их позднего сна. «Надеюсь, им хватило ума не сломать кровать». Киана взяла трубку и бодрым голосом сообщила, что моется в одной ванной, а трое в это время в другой, и что они поделили туалеты, которых тоже два, и что с минуты на минуту ждут курьера, который привезет им целую гору еды. Судя по оптимизму, доносящемуся из телефона, переезд им тоже пришелся по душе. Нам с Айрис стало намного легче, пропало ощущение вины перед друзьями. «Раз так, то и нам сегодня вечером можно устроить небольшой семейный ужин», — предложила Айрис. «Я только за. Будет прекрасный повод. Обмоем нашу новую машину». «А если их не пронял твой урок? Или они вообще не поняли, что атака на сайт и ты между собой связаны?» «Тогда придумаю другой способ заставить их унять свою жадность». «Весь мир под себя не переделаешь». «Не пытайся сбить меня с пути воина», — ответил я супруге по-кастанедовски. «Я объявил им войну и не собираюсь тут же сдаваться. Кстати, надо уже собираться на битву». Я посмотрел на часы. До открытия салона оставалось полчаса. Надеюсь, это был последний раз, когда я баловал себя длинной пешей прогулкой. Мы вышли с Арис из дома одновременно и направились в разные стороны. Она пообещала после работы приехать ко мне, если я все же куплю машину, чтобы вернуться на ней домой. Я зашел в шоу-рум автосалона, осмотрелся в поисках вчерашнего продавца и направился к нему. Он снова снимал пыль с машин мохнатым пипедастром. «Доброе утро!» Вернулся узнать, не соблаговолили ли вы принять мои требования. Я решил взять инициативу в свои руки. «Вы про вчерашний разговор. Машину, которую вы выбрали, вчера продали. Правда, из-за неработающего сайта продажу не смогли оформить. Но задаток мы взяли. Клиента устроила цена за доп. Оборудование. Сегодня приходит автовоз с новыми машинами. Среди них будет две для свободной продажи той же модели, но в более дорогих комплектациях. Интересует?» Я не показал вида, что новость о продаже выбранной машины меня покоробила. «С допами?» – поинтересовался я. «Если согласитесь брать, можете сами выбрать, что вам туда поставить». «Тонировку, сигналку, ковры», – выпалил я. «Во сколько придет автовоз?» «В течение часа. Вечером машина будет готова». «Беру». Свободные машины были двух цветов. Бордово-красный перламутр и черная. Выбрал первую, оставил предоплату и отправился на работу. Почему-то на душе было легко и радостно, словно я избавился от какого-то груза. Наверное, начатая вчера война с жадностью продавца, которую никто не заметил, кроме меня, благополучно завершилась ничьей. Роль учителя мне не удалась. Судьба сделала мне тонкий намек, чтобы я не увлекался ею. Вечером в районе 6 часов позвонил продавец и сказал, что машину можно забирать. Я попросил у коллег чуточку потерпеть мое отсутствие и Аню не давать мне заказы. Вызвал такси и через 15 минут стоял у сверкающего свежей краской внедорожника на больших литых дисках. Продавец, увидев меня через стеклянную стену, выскочил на улицу. «Гордей, идемте да оформим сделку». «Это моя?» Все еще не веря, что у меня может быть такой автомобиль, я потрогал его. «Пока полностью не оплатите, она наша». «Я понял». Мы прошли внутрь. Девочки из кредитных отделов проводили меня взглядом и начали шушукаться между собой. Наверное, им было непривычно видеть молодого покупателя, оплачивающего всю стоимость машины без заемных средств. Я подписал бумаги, мгновенно пробежав их взглядом, и благодаря модификациям успев понять суть того, что подписываю. Ничего крамольного, как в случае с покупкой предыдущей машины в кредит, когда мне сучили страховки и прочие вещи. «Ну, поздравляю с покупкой», – пожал мне руку продавец. «Идемте, расскажу немного об автомобиле и о том, как работает сигнализация». Он показал мне все необходимое. Естественно, я запомнил это в мельчайших подробностях благодаря модификациям. «Ну, ждем вас на ТО. Ни гвоздя, ни жезла. Аминь». Нечаянно слетело с моих губ. «Не забудьте, на вашем заправочном пистолете будет написано ДТ», напомнил продавец. «Спасибо. На моей предыдущей машине было написано «Передаем за проезд водителю». Пошутил я. Продавец рассмеялся, постучал по заднему фонарю и махнул на прощание. Я завел машину кнопкой. Дизель мягко заурчал в недрах капота. Подождал минуту и тронулся с места. Непривычное ощущение для человека, прежде управляющего механикой. Не хватает одной педали, и не надо дергать мешалку, совсем как на детской игрушке. По дороге до работы я освоился с управлением и даже позволил себе немного прижать акселератор. Запаса мощности в двигателе было достаточно. Курьеры на велосипедах, четырках, убитых иномарках, раскрыв рты от удивления, смотрели, как я паркуюсь между ними. «Ты что, кого-то убил?» — поинтересовался один из новеньких курьеров. «Наследство от бабушки, умершей в Израиле. Все завещало мне». «Зачем тебе работать здесь?» «Не хочу, чтобы меня считали лентяем». Я прошел мимо Ани, собираясь позвонить Айрис и сообщить ей о покупке. «Ну, купил, что ли?» — окликнула меня администратор. «Да, вон стоит, красная». Она посмотрела сквозь прозрачную стену. «Ну ты и брехло, Гордей!» — засмеялась она, решив, что я ее разыгрываю. «А что делать?» — пожал я плечами, не собираясь убеждать ее в обратном. Позвонил супруге и рассказал о покупке. «Она немного дороже, чем та, которую я вчера собирался купить. Но там чего только нет. Светодиоды, цифровая приборка, адаптивный круиз, не машина, а космическая яхта. Хоть сейчас кругосветку по вселенной». «Я тебя поздравляю, Гордей. По голосу слышу, что ты счастлив и уже не терпится самой взглянуть на объект твоего воздыхания. Надеюсь, нам не придется делить тебя между собой». «Я не делюсь, потому что на ноль делить нельзя». Айрис рассмеялась в трубку. Я услышал, как ее окликнули. «Ладно, Гордей, мой выход. До вечера». «До вечера». Я увидел возле стойки администратора двух курьеров, рассказывающих что-то Ане и показывающие пальцами то на меня, то на улицу. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и выбежала наружу. Вернулась и сразу направилась ко мне. «А ты мне сразу показался каким-то слишком неординарным для курьера. Таинственным. Откуда такие бабки?» «Ты что, на налоговую работаешь? Поддел я ее, в кредит купил». «Конечно. С нашей зарплаты только кредиты на такие машины брать. Жена твоя, наверное, из богатой семьи?» «С чего ты взяла? У нее только мама, и та за миллион световых лет отсюда живет. Немножко повезло в жизни. Раздобыл денег на первый взнос. Могу я себя побаловать хорошей машиной?» «Ой, не знаю. Чую нечисто что-то здесь». «Знаешь, Ань, иди работай. И не думай про чужие деньги, иначе своих никогда не будет». «Сегодня подкинешь до дома?» «Только с женой. Она вечером придет сюда». «Тогда не надо. Побаиваюсь ее. Она на меня нехорошо посмотрела в прошлый раз». «Как хочешь». Меня посетила смутная догадка, что Айрис в прошлый раз вычислила каким-то образом мой залет и определила с кем. Клиенты потребовали администратора на рабочее место. Мне тоже скоро перепал заказ. Я забрал его и, проходя мимо своей новой машины, с наслаждением облизал ее взглядом. Торжество момента немного портило осознание незаработанного. Усилием воли я убедил себя, что скоро отработаю эти деньги, как только у нас с Айрис появится реальный деловой план, и мы начнем зарабатывать. Вечером пришлось побегать, возмещая долги за время отсутствия. Напарники еще поступились бы, если бы не мой дорогой автомобиль. Но так решили взыскать с меня сполна. Я не обиделся. Наоборот, в пути время бежало быстрее. Вскоре стемнело. Возвращаясь с очередного заказа, увидел возле нашей новой машины Айрис. Заметив меня, она начала прыгать на месте от нетерпения. «Звездолет», — оценила она машину. «Настоящий семейный транспорт. Надо будет на нем в деревню сгонять. Родителям наверняка понравится». «Не знаю. Отец скажет, лучше бы телят купили, да вырастили, да продали». Я открыл машину, взявшись за ручку. Айрис запрыгнула на переднее пассажирское место. «Новеньким пахнет». Она проводила ладонью по панели, по коже сидений. «Хоть я и избалована другими технологиями, но в этой тоже есть свое очарование». «Думаю, последние заказы отвезем на ней, чтобы тебе не ждать меня без дела». «Согласна». Айрис закинула руки назад и вытянула ноги. «Пока мы катались, позвонили друзья и сообщили, что теперь они могут законно находиться на Земле. Мы поздравили их с началом новой жизни, очередным опытом и прочими вещами, которые могли привлечь их на нашей планете. Они поздравили нас с покупкой, после чего мы договорились встретиться на нейтральной территории, которую выберем мы с Айрис». «Поверить не могу, что эти люди, по сути, пришельцы», — поделился я своими размышлениями. «С тем же правом они могут называться землянами. Подумаешь, поносило несколько поколений предков по космосу». Айрис посмотрела на меня. «Они не останутся здесь, я это знаю». «Почему?» «Чувствую, не их это место. Немного поживут и будут думать, как вернуться назад». «А это вообще возможно? Как выйти на тех, кто может забрать в космос?» «Много способов. Один из них вместе с продуктовым транспортом, который работает на Джан Боба. Чур меня, чур. Можно снова вернуться на станцию и потерять модификации, прочистить мозги и отправиться осваивать Вселенную. А ты сама задумывалась об этом? Я? Ни за что. Уф, я уже подумал, что ты заскучала. За все мои подвиги меня снова могут лишить материнства. Так что летят они в черную дыру со своими законами. Вот и правильно. А пока можно обмыть машину минеральной водичкой и фруктами. Я сдал сумку и терминал и получил расчет. И мы поехали домой. По дороге купили в круглосуточном магазине фрукты, йогурт и минералку. На ужин сделали детский салатик из первых двух ингредиентов, который Арис подсмотрел на утренниках. Запили минеральной водой и легли спать. «Завтра проснусь, а у меня снова новая машина», — произнес я перед тем, как отключиться. Проснулся я, как настоящий глава семейства, от запаха готовящейся еды. Втянул носом приятный аромат ванили и горячего масла. Жизнь удалась. Достал из прикроватной тумбочки ключи от машины, поиграл с ними, как младенец с погремушками, и бережно положил назад. Поднялся, не в силах больше сопротивляться голоду. После салата из фруктов и йогурта всю ночь снилось, будто я умираю с голода. Айрис замерла у телевизора с открытым ртом, смотрела местные новости. Из сковородки начал подниматься подозрительно сизый дымок. «У тебя горит мой завтрак». Я нежно взял ее под бочка и сдвинул в сторону плиты. «Черт!» — она спохватилась и подбежала к ней. «В нашем городе опять что-то случилось». «Что на этот раз?» «Дорожный разбой. Тормозят грузовые машины, отгоняют и грабят. Водители убивают». Айрис скинула со сковородки в мою тарелку подгоревшие с одной стороны сырники. «Ничего так, румяные получились». «Кошмар! С утра такие новости лучше не показывать. Дети могут увидеть». «Интересно, что об этом думает Михаил Аркадьевич?» Айрис потянулась к телефону. «Ну, если бы у них не получалось найти зацепки, он бы уже позвонил». «Все равно интересно обсудить». Она набрала номер, подождала, затем удивленно вернула телефон на место. «Скину, наверное, занят». «В засаде сидит, а ты названиваешь». «Да, ладно, как сырники». «Бесподобные, если на них не смотреть». «Прости, глупая идея вешать телевизоры на кухне». «Согласен, лучше на дверь туалета с внутренней стороны». Мы позавтракали свежесваренным кофе и сырниками. В следующий раз они получились как надо. Собрались и вышли на улицу. Теперь у меня появилась почетная обязанность отвозить супругу на работу. Мне было приятно это делать. Хотелось, чтобы ее коллеги увидели момент, когда она выходит из машины, а не идет с остановки, как раньше. Едва мы сели и отъехали от дома, у Айри зазвонил телефон. «Здрасте, Михаил. Новости посмотрела про разбой на дороге». «Да вы что? Это так серьезно. Держитесь, выздоравливайте. Всего хорошего». Я уже понял, что у следователя что-то случилось. «Ну же», — поторопил я Айрис. «Михаил Аркадьевич заболел». «Нет, супруга. У нее что-то серьезное, неизлечимое. Она сейчас в реанимации. Голос у Михаила другой. Он очень расстроен, и ему не до работы». «Блин, как жалко. Я бы отдал ей свою капсулу, если бы можно было. Они такие хорошие люди». Айрис поджала губы и нахмурила брови. «Думала. Мы заехали на парковку перед входом в комплекс, а она все пребывала в своих мыслях». «Гордей, нам всем сегодня надо собраться и обсудить», произнесла она наконец. «Всем-всем?» «Да, я приглашу друзей к нам после работы. Нельзя просто так проигнорировать эту ситуацию. Михаил всю жизнь помогал людям. Мария это терпела. А теперь она просто умрет, подорвав свое здоровье из-за тяжелой работы мужа». «Какие у нас есть варианты?» «Вечером обсудим». Айрис выскочила из машины, забыв пожелать мне хорошего дня, и ничего не видя вокруг, торопливо направилась к дверям центра. Да уж, любой новой идее она отдавалась без остатка. Интересно, какую безумную идею Айрис смогла сгенерировать ради помощи супруги следователя? Мое шестое чувство подсказывало мне, что спокойные деньки закончились. Весь день Айрис мне не звонила. Я дважды пытался с ней связаться, но у нее было занято. Она перезвонила только после работы, когда направлялась ко мне, чтобы вместе отъехать и собрать наших друзей. «Я обзванивала клиники за границей, чтобы узнать, есть ли возможность вылечить от этой болезни. Если б дело было только в этом, то мы могли бы собрать сколько угодно денег на ее лечение. Нет, на Земле эту болезнь не лечат». «То есть у нас остается только вариант с космосом?» «Да, хочу узнать у наших, что будет проще, ее отправить туда или заказать и привезти капсулу». Моя интуиция меня не подвела. В нос ударил бодрящий аромат приключений, без которых я еще мог спокойно пожить годик-другой. Мы собрали всех. Апанасий сел на переднее пассажирское сиденье и уперся в меня плечом. «Тесновата кабинка», — посетовал он. «Извини, но такие крепыши, как ты, редкость на земле. А у нас тут все усреднено. Конвейер, одним словом. Мы приехали в нашу квартиру с намерением, что друзья останутся ночевать». Айрис поставила чайник, положила между всеми 2 килограмма печенья, купленного как раз для этого случая, и села между мной и Кианой. «Значит так, друзья, супруга Михаила Мария тяжело больна. Земная медицина не способна вылечить ее ни за какие деньги, только отсрочить смерть. Для меня помочь ей выздороветь – дело принципа. Это настоящее дело, которым можно гордиться. Она прекрасный человек, и Михаил тоже. И эта болезнь – просто жуткая несправедливость. Айрис, всем не помочь, ведь маленьких детей еще жальче», – произнесла Киана. «Согласна, всем не помочь. Мы уже обсуждали это. Но я всех не знаю. Судьба свела меня с ней как раз накануне ухудшения самочувствия. Чувствую, что это мое. Как я поступлю в этой ситуации, так и пойдет моя жизнь потом. Я мало сделала по-настоящему хорошего. Не понимала удовольствия от этого. Была слишком эгоистичной. Помогать другим еще приятнее, чем баловать себя». «Какие у тебя варианты?» – спросил Трой. «Забрать ее в космос и вылечить в камере. Либо взять образец ДНК и заказать капсулу». «Вижу в этом проблему», – заявил Трой. «Она станет здоровой, а Михаил нет. И через некоторое время ситуация снова повторится, только в обратном порядке. Придется потом помогать и ему. Или сразу рассчитывать, чтобы и для него была капсула. Или вывозить обоих». «Что будет потом, неважно. Проблемы станем решать по мере поступления. Какие вы знаете способы привлечь космические суда?» – спросила Айрис. «В последнюю очередь меня интересуют корабли-системы и транспорты разных контрабандистов. Трой и Киана, вы же специалисты по дальним мирам. Как нам вызвать судно каких-нибудь искателей?» Трой задумался. «Мы вряд ли сможем подать с Земли сигнал. Здесь нет таких передатчиков. Другое дело, можно дотянуться до Луны, а с нее подать службу сигнал об аварийном приземлении». «Технически это возможно? Послать сигнал до Луны?» Айрис с надеждой заглянула Трою в глаза. «Надо ознакомиться с имеющимся оборудованием землян. Наверняка у них есть мощные антенны для связи с космическими объектами. Думаю, проблем не будет. Камила зайдет через сеть и сгенерирует послание». «Была бы сеть, остальное сделаем», — подтвердила его слова Камила. «Прежде чем этим заняться, ты собираешься посвятить супругов в свои дела?» — поинтересовалась Киана. «Придется им сообщить, что мы другие», — вздохнула Айрис. «Это, конечно, для них будет шоком. Надо придумать, как их безболезненно убедить в этом». «Помнится, ты согнула железные ножки на моем подголовнике», — напомнил я Айрис. «Тогда меня не заботило твое психическое состояние». «Однако оно не пострадало». «В нашем случае так нельзя. Михаил сейчас в таком состоянии, что может подумать, будто мы пытаемся успокоить его несбыточными надеждами. Нужна явная демонстрация наших возможностей. Что вы можете предложить?» «Поднять машину», — предложил Апанасий. «Нет», — Камила толкнула его локтем. «Это не подходит». «Как во втором «Терминаторе»?» «Распороть себе руку, а потом залечь в капсулу и показать, что все зажило», — предложил я. «Точно», — обрадовалась Айрис. «Демонстрация такого излечения должна убедить его в неземном происхождении оборудования». «Заметьте, эту идею предложил единственный землянин среди нас», — похвалил я себя. «За это тебе придется демонстрировать ее реализацию». «Ладно, но только я не буду себя кромсать, как терминатор. Одного пореза будет достаточно». «Было бы неплохо отрубить палец. Его регенерация нагляднее, чем заживление какой-то царапины». «Айрис, я тебе муж или наглядное пособие по членовредительству. Мне не хотелось рубить себе палец». «Не переживай, мы сделаем тебе замораживающий укол. Ты уснешь без пальчика, а проснешься с новым, лучше прежнего. Если тебе страшно, я могу сама показать Михаилу, как работает капсула». «Ты знаешь, что я этого не допущу. Кто меня за язык тяну?» «Ну что, решено?» Айрис обвела взглядом друзей, сидящих в кружочек вокруг стола. «Мы строим, поддерживаем и поможем тем, что в наших силах», — ответила Киана. «Мы тоже поддерживаем», — откликнулась за свою пару Камила. «Ваше дело убедить его. И тут лучше тебя никто с этим не справится». Айрис посмотрела на телефон. «Как думаете, Михаил уже спит?» «Времени было немного за полночь». «Наверное», — предположил я. «Только он со своей работой наверняка привык к ночным звонкам. Можно было бы отложить до завтрашнего утра, но каждая минута на счету». «Согласна». Айрис взяла в руки телефон и набрала номер следователя. Он взял трубку сразу. «Да, Айрис. «Михаил, мы хотели бы встретиться с вами, и это никак не связано с работой. Мы знаем, как помочь вашей супруге». «Ребята, спасибо, но...» «Я знаю, что болезнь неизлечимая, но поверьте нам, мы знаем немного больше, чем медики». «Ладно, не смею сомневаться в твоих словах. Жду».